Взгляд майора Мараро приостановил юношеский энтузиазм генерального директора. Ни сегодня, ни завтра. И вообще до тех пор, пока мы не скажем. Хорошо, хорошо, но я думал, что... А разве не так? Нет, товарищ Попе. Вовсе не так. Возможно, что с вашей точки зрения дело закончено. Но для нас оно только начинается. Капитан Наста взял в руки папку, в которой было обнаружено вожделенное сокровище. И все увидели наклейку, на которой красивым каллиграфическим почерком «Ончу» было выведено «М». Н-7. МН-7? Я никогда даже не слыхал о такой работе, воскликнул Попе. Сейчас проверим. Он взял регистрационную книгу Ончу, полистал ее и в конце концов нашел запись. МН-7. Сдано инженером В. Андреевску 17 июля. Ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Я думал, как, наверное, и вы, что речь идет об ошибке. Ведь Виктор страшно рассеянный. Как все ученые, отозвался Наста. И по тону Попы никак не мог понять, иронизирует он или нет. Нет-нет, возразил майор Марару, далеко не все ученые люди рассеянные. Я склонен думать, что наш приятель нисколько не рассеянный. Ничуть. Товарищ майор, вы полагаете, что... Я бы очень хотел иметь возможность полагать, товарищ Попы. Но, к сожалению, еще слишком рано. Нет, это какой-то абсурд. Нельзя же теперь думать, что Виктор сам украл свою работу. Видите ли, откликнулся Наста, который уселся в кресло в позе Будды, поджав под себя ноги. Если бы я сказал, что он сам у себя украл работу, это было бы неправдоподобно. Но ведь и в этом нет полной уверенности. Ведь и это не ясно. Отсутствует только второй экземпляр. Копия. Почему? Почему только копия? Так, Наста, так, подхватил майор Марару, грустно покачивая головой. Да, даже это не абсолютно достоверный факт. И что имеет против меня этот ваш ученый? За что он решил лишить меня покоя и днем, и ночью, а? Что я ему сделал? Наста встал с кресла, внимательно осмотрел каждую страницу работы и спросил: «Можем положить ее на место, товарищ майор?» «Положите, положите. Поставьте все на свои места, как было у Ончу. А завтра утром передайте ему только лично, а не по телефону, чтобы он информировал нас о каждом шаге инженера Андреевску. Я хочу сказать о каждом шаге в этом отделе. Что он берет? Что сдает? Обо всем, что делает здесь. Пусть он ни в чем не отказывает, но мы должны быть в курсе дела. Могу я задать вопрос, товарищ майор?» Хмуро спросил Григорий Попы. «Пожалуйста, пожалуйста. Вы подозреваете Виктора?»